Юноша в очках с толстой черной оправой и сам весь черный и смуглый ринулся к Гирину из задних рядов. «Пожалуйста, на минутку! Вы говорили о тонкой границе между двумя противоположными назначениями или процессами и употребили образное сравнение со стрелкой, трепещущей между противоположными знаками. Но ведь тогда математически это нуль. А красота, как совершенство, тоже математически нуль. Или по-другому. Красота есть и целесообразность, и жизненная энергия вместе. В ней замкнута двойственность нуля». Гирин круто остановился. «Знаете, это очень глубокая мысль. Право, мне не приходило в голову. Индийские математики, открывшие нуль за много столетий до европейской мысли, считали его абсолютным совершенством, числом, в котором, по их выражению, двойственность приходит в существование. Красота, как нулевая линия между противоположностями, как линия наиболее верного решения диалектической проблемы, как то, что содержит в себе сразу обе стороны, обе возможности. Очень верная диалектическая формулировка, вы молодец». Гирин вытащил маленький блокнот, быстро написал номер телефона, сунул в руку покрасневшему от удовольствия юноше и окончательно повернулся спиной к своим слушателям. Не обращая более ни на кого внимания, он подошел к Симе, и та смутилась, увидев, что общее любопытство перенеслось на нее. Гирин заглянул под опущенные ресницы. «Если вы не заняты, то пойдемте пешком. Я волнуюсь на выступлениях и теряю зря много нервной энергии». «А мне иногда казалось, что вы мощны и бесстрастны, как мыслительная машина», — возразила Сима. «Конечно, пойдемте, я свободна целый день». Улица встретила их дождливым ветром. Сима шла, чуть наклоняя голову и искоса поглядывая на Гирина. Она морщила короткий нос от щекотки дождевых капель, и тогда ее лицо становилось недовольным и лукавым. Брызги воды поблескивали в густых, круто вьющихся волосах. «А две ступени красоты не испугали вас? Одна красивая дама», — начал Гирин. «Заметила. Смотрела на вас, как на Мефистофеля, или, по меньшей мере, как верующая на богохульника. Но я испугалась тоже своего незнания. В этом есть что-то устрашающее, как провал». Гирин рассмеялся, и Сима покраснела. «Я знаю, что сказала не так. Вам трудно понять, как можно жить, так мало понимающий мир и жизнь. И знаете, кого вы мне напомнили?» Сима внезапно сменила свою тихую, почти грустную речь на смешливую интонацию. «Только не будете сердиться?» «Не буду. Только сперва я хочу сказать, что вы не так поняли мой смех. Чувство незнания часто посещает меня, и провалы в образовании мне хорошо знакомы. Да-да, вижу, что не верите, а это так. Ну, на кого я был похож?» «На медведя или кабана, окруженного собаками. Наскакивает одна, молниеносный поворот, клацанье клыков, и псина летит в сторону, вторая и опять тоже». «Вы любите животных?» — смеясь спросил Гирин. «Вообще или только собак?» «Животных вообще люблю, а собак не всех. Я перестала любить сторожевых псов после фашизма, войны, концлагерей. Это гнусно, злобные псы, травящие, выслеживающие, терзающие людей. Читая об этом или смотря фильмы, я всегда жалела, что человек утратил свою первобытную сноровку, когда ему ничего не стоило разогнать десяток этих мерзких зверей. А что хорошего в свирепых собачищах на некоторых дачах под Москвой? Давящаяся от злобы тварь за забором.